Однажды она зашла к нему, дверь была полуотворена, он спал в меховой курточке. Марина Ивановна, не разбудив его, ушла. И родились стихи. «Двух жарче меха, рук жарче пуха, круг в круг головы, но и под мехом неги, под пухом гаги дрогнете вы. Даже богиней тысячерукой в гнезд, в звезд черноте, как ни кружи вас, как ни баюкай, ах, бодрствуете! Вас и на ложе неверья гложет червь, бедные мои! Не народился еще, кто вложит перст в рану Фомы». 7 января 1940 года. Но полет Марины Ивановны на сей раз был совсем недолг и невысок. И чувство обиды охватывает ее очень скоро. Впрочем, как она говорила, она всю жизнь была обиженной. На этот раз она обижена тем, что Тагир сказал ей: «Будет лучше, если вы будете меньше обращать на меня внимания». И она тут же пишет ему из Голицына в Голицына послание на нескольких страницах. Целый трактат о том, что такое внимание и кому это внимание больше нужно, тому ли кто обращает внимание или тому, на кого обращено это внимание. И начинает она это письмо с фразы Тагира: «Будет лучше, если вы будете меньше обращать на меня внимание». Сноска. Это послание мне показала жена Тагира, Елена Ефимовна, и я смогла только бегло его прочитать. Цитирую по памяти. Но не обращать внимания она не может. Она не умеет не вовлекаться, она уже вовлеклась. А тут еще уехала в Москву Людмила Вепрецкая. Окончился срок ее пребывания в Доме творчества, а Марина Ивановна успела за это время к ней привязаться. Ей рисовалось некое сродство, ей чудилось, что в той она нашла свое. А главное, она могла прийти к ней в любое время, со всеми своими переживаниями, мыслями. И теперь ее охватывает чувство сиротства, и она еще больше тянется к Тагиру. Ну, а затем приходит срок отъезда и самого Тагира. И Марина Ивановна вручает ему в руки письмо. Нынче, 22 января 1940 года, день отъезда. Мой родной, непременно приезжайте, хотя вашей комнаты у нас не будет, но мои стены, не стены, будут, и я вас не по ниточке, а за руку поведу по лабиринту книжки моей души за 1922 год, 1925 год, моей души тогда и всегда. Приезжайте с утра, а может быть и удача пустой комнаты и ночевки будет. Тогда все договорим. Мне важно и нужно, чтобы вы твердо знали некоторые вещи и даже факты, касающиеся непосредственно вас. С вами нужно было сразу по-другому, по-страшно дружному и нежному. Теперь я это знаю. Взять все на себя я предоставляла вам. Одного не увозите с собой. Привкуса прихоти. Ее не было. Был живой родник. Спасибо вам за первую радость. Здесь первое доверие, здесь и первое вверение за многие годы. Не ломайте себе голову, почему именно вам вся эта пустующая дача распахнулась всеми своими дверями и окнами, и террасами, и слуховыми оконцами. Почему именно на вас всеми своими дверями и окнами, и террасами, и слуховыми глазками сомкнулась. Знайте одно. Доверие давно неодушевленного предмета, благодарность вещи, вновь обретшей душу. Дашь пить — будет говорить. А сколько уже хочется сказать. Помните Антея, силу бравшего от легчайшего прикосновения к земле, в воздухе державшегося землею. И души Аида, только тогда говорившие, когда отпили жертвенной крови. Все это и Антеева земля,